Глава 16, в которой начинает проясняться, кто убил супругу инженера. Но я в этот момент занят совсем другим. Нине Ивановне казалось, будто вся ее жизнь летит куда-то на дно глубокой, огромной пропасти. И главное, даже зацепиться не за что. Нет никакой возможности это падение остановить. А Ниночка точно зацепилась бы руками, ногтями, хоть зубами, все равно. В данную конкретную минуту Филатова стояла возле окна своей кухни, смотрела в темноту за стеклом и в который раз вспоминала недавние события, окончательно превратившие столь налаженную когда-то жизнь в ад. Еще как назло Ведерников все эти дни сам не свой. Избегает общения, пропадает куда-то, едва стрелка на часах, висящих в отделе, доходит до нужной цифры, которая обозначает конец рабочего дня. Впрочем, сейчас Нине Ивановне тоже не хотелось говорить ни с кем, даже с верным преданным другом. Желание было только одно — лечь в постель, укрыться с головой и сделать вид, будто ничего не произошло, вообще ничего. Ниночка прежде твердо была уверена, нет ситуации, из которой она не смогла бы выкрутиться. Однако жизнь показала, зарекаться нельзя ни от чего. От сумы и от тюрьмы, как говорится. Филатова, тяжело вздохнув, снова погрузилась в воспоминания. «Я знаю, что Маслов мертв», — сказал ей тогда Марков. Причем сказал совершенно спокойным голосом, будто речь шла не об убийстве, а о предполагаемом дожде на завтра. «Как знаешь, откуда?» Ниночка уставилась на Вадима, пытаясь понять, не шутит ли он. Разговор случился почти неделю назад, в тот самый день, а точнее вечер, когда они с Игорем обнаружили убитого Маслова. Нину Ивановну, честно говоря, от этой фамилии уже подтрясывало, почти как от Комаровой. Хотя нет, от Комаровой трясло сильнее. Комарову Нина Ивановна ненавидела искренне, всей душой. Комаровой Ниночка испытывала самую настоящую, незамутненную, чистую ненависть. Филатова только что вернулась в город. В дачном доме остался сидеть мертвый Лев Иванович, но на последнюю электричку они, слава богу, успели. Ниночка даже пробежала по периметру в поисках любых подсказок, кто это мог сделать. Не то, чтобы ее очень волновало сменить инженера, нет, все когда-нибудь умрут. Больше в данном случае имелся свой шкурный интерес. Сейчас она вернется в город, а со дня на день объявится Вадим. И так уже долго не было, что ему сказать. В последнее время Нина стала опасаться этого мужчину. Он вдруг начал проявлять излишнюю жестокость в общении. То запястье схватят так, что синяки остаются. Приходится потом выбирать кофточку с длинным рукавом. То за волосы потянет, а выражение лица такое, будто он с огромным, просто огромнейшим удовольствием Ниночку задушил бы. Голыми, между прочим, руками. Последний раз, когда они спали вместе, Нина Ивановна проснулась от того, что ей стало очень неуютно, даже во сне. Открыла глаза и от неожиданности тихо вскрикнула. Вадим сидел рядом, сложив ноги под себя. Он внимательно смотрел на Филатову. Все это молча, в полной тишине и полумраке. Ниночке в тот момент показалось, будто любимый некогда мужчина размышлял, как удобнее ее убить. Поэтому она опасалась сообщать Вадиму новость о смерти Маслова, у которого надо забрать чертежи. В том числе опасалась признаться, что чертежи в доме были. Но Ниночка просто побоялась их взять. Так-то убийство. Распрощавшись с Игорем, Филатова бегом побежала домой. Она хотела принять душ и смыть с себя этот запах. Возможно, запаха не было. Но Ниночке, казалось, точно был. Запах мертвого тела. Они не трогали Маслова, не прикасались к нему, однако Нине Ивановне мерещилось, будто от нее воняет. К счастью, хотя бы Ведерников успокоился, не бился больше в истерике. А то Ниночка думала, что рядом с Масловым его посадят. Сначала прибьет сама, а потом посадит. Все время, пока Филатова изучала дом, Игорек выл без перерыва, как стопроцентный псих. Просто сидел на одном месте прямо на полу, раскачивался из стороны в сторону и тихо скулил. «Слушай, я все понимаю, не каждый день мы находим трупы, но что за странная реакция? Нервы совсем расшатались, не мы же его убили в конце концов?» Нина не успела договорить, а Ведерников завыл еще громче. Она его своими словами будто вдохновила на очередной виток истерики. В итоге пришлось просто подойти, чтобы изо всех сил ударить друга по лицу, затем вытащить на улицу и из шланга минут 5 лить ему на голову ледяную воду. Только после этого Ведерников взял себя в руки. Правда, был молчалив и на прощание лишь кивнул. Замкнулся на фоне стресса, судя по всему. Пока они тряслись в полупустой электричке, Ниночка бормотала Ведерникову в ухо наставление, что не нужно переживать, не надо считать себя виноватыми, они ни при чем. Игорь в ответ не говорил ни слова, сидел и смотрел в одну точку. Нет, он, конечно, с самого начала, еще до того, как обнаружили инженера, был на взводе, а сам факт наличия мертвого Льва Ивановича будто добил нервную систему Ведерникова. Когда они расстались, и Нина Ивановна добралась до своего дома, возле подъезда ее ждал еще один сюрприз. Вадим. «Долго шляешься?» — резко сказал он вместо приветствия. «Идем, есть о чем поговорить». Ниночка проскочила мимо Маркова, а затем бегом поднялась на свой этаж. Как только за мужчиной закрылась входная дверь, и они оказались в тишине квартиры, Филатова сразу, не подбирая выражений, сообщила ему новость. «Маслов мертв, его убили». «Я знаю», — ответил Вадим. Ниночка настолько обалдела, что села прямо там, где стояла, на пуфик, который использовался хозяйкой, когда нужно было обуть неудобные туфли. «В смысле, знаешь?» Нина Ивановна почувствовала, как внутри все похолодело. Она еще не осознала мысль до конца, не придала ей четкой формы, но подсознательно подумала, это он, это Вадим, убил Льва Ивановича. «Был там, на даче твоего дружка». «Когда был? Зачем?» Филатова, с одной стороны, ощущала бестолковую тупость. Все ее рефлексы словно отключились. А с другой пыталась сообразить, как ей ухитриться выскочить из своей родной квартиры, если на пути вот к двери стоит очень опасный человек. Потому что раз Марков так спокойно признается, значит, ее, Нину Ивановну, он тоже убьет. А Ниночка точно умирать не хотела. «Господи!» — Вадим покачал головой, глядя на Филатову с усмешкой. «Да не я это, не я! На кой черт мне его убивать? Он нужен живым, особенно сейчас. Заметь, даже чертежи эти я не тронул. Ситуация изменилась. Скоро предстоит событие. Очень важное. Наоборот, все должно быть тихо и спокойно. А Маслова грохнули. Как же не вовремя». Марков обошел пуфик, на котором сидела Нина Ивановна, и двинулся в кухню. Достал из буфета бутылку водки, налил себе граненый стакан, залпом его опустошил. «Ты не пьешь вот так?» — тихо заметила Ниночка. «Да, конечно, запьешь тут. В общем, слушай сюда. Маслова вашего убили, да. Я знаю, кто, но это очень неподходящая кандидатура». «Знаешь?» — Ниночка совсем перестала понимать, что происходит. «Угу. Приглядывал кое за кем. И этот кое-кто навещал инженера. Не понял, правда, пока, как связано оно с другим, но, в общем, не это главное. Ситуация с инженером должна сама собой уладиться». «Как уладится, Вадим?» Нина Ивановна нервно засмеялась. «Что за бред, говорит этот мужчина? Лев Иванович точно обратно живым не станет?» «Не станет, это да. Я сейчас туда поеду, проверю, наверняка, не наследили ли вы. Не успел сообщить столь волнительную новость. Еще с ночи знаю, шустрая ты девочка. Думал, встретимся с тобой раньше, чем в вас понесет черт на эту дачу. И насчет твоего дружка». Марков замолчал, о чем-то задумавшись. Ниночка сидела все на том же пуфике, смотрела на Вадима. Ей сильно не нравилось его состояние. Такое чувство, что он задумал какую-то гадость. Гадость не саму по себе, а гадость для Ниночки. «Ладно, с другом сам решу. Это хорошо, что он такой несдержанный. Это нам на руку». «Не понимаю, о чем ты?» Нина Ивановна поднялась и прошлась в кухню. «Не забивай себе голову, это тебя уже не касается. В общем, нужно, чтоб нашелся убийца инженера». «Да что ты? Это как? Будем искать?» «Зачем?» — Вадим усмехнулся. «Расскажи про его супругу, вы ведь дружны». Нина Ивановна почувствовала, как ощущение приближающихся проблем становится все сильнее. Хотя куда уж и так. Со всех сторон сплошные сложности. Еще особист этот из Москвы нагрянул. Будут теперь носом рыть. И совсем непонятно, что именно нароют. Калинин, по крайней мере, сильно нервничает. «Не совсем подруги. Скорее, хорошие знакомые. Она тут одна, друзей нет, родственников тоже. Мы и познакомились совершенно случайно». «Ой, давай мне не рассказывай. Ты ничего совершенно случайно не делаешь. Специально узнала, куда эта гражданка ходит, и устроила знакомство. Где? В парикмахерской? Подумала, дружить с женой главного инженера полезно?» «Почти», — Филатова мысленно пожелала Вадиму провалиться сквозь землю. «Откуда эта сволочь все знает?» «На дне рождения супруги Мальцева, а потом виделись пару раз. Анна сильно одинока, у нее какое-то предубеждение к людям, считает вокруг только враги». «Ну или так. Ты же умная девочка, иногда бываешь. Видишь, даже в семью любовников хожа. А тут прикинула одно к другому и завела приятельские отношения с женой главного инженера группы. А вось пригодится. Так что с ней? С женой?» «Не понимаю, о чем ты». Нина Ивановна потянулась за бутылкой водки, потому что тревога стала еще сильнее. «Господи, не беси меня, хорошо? Она могла приревновать мужа? Приревновать настолько, чтобы устроить настоящий скандал, да драки? Я в курсе, Маслов этот прозрачнее хрусталя, но на роль любовницы мы можем ему подобрать кого угодно. Это не принципиально. Главное, могла ли жена кинуться на него с кулаками из-за ревности?» «Кто? Анна?» Ниночка рассмеялась. «Ты что? У них там сплошная идиллия, даже ссор не бывает. То, что Лев Иванович попросил у Игоря ключи от дачи, момент очень странный. Я прям удивилась, если честно». «Представляешь, и меня данный факт жутко удивляет. Особенно, если учесть, что к нему в гости наведался...» «Ладно». Вадим потер лоб. «В любом случае, это самая лучшая версия. И, кстати...» Он вдруг подался вперед, схватил Ниночку за руку, а затем подтянул к себе. Она тихо ахнула, потому что мужские пальцы сжались слишком сильно. Опять останется синяк. «Какого черта ты не сообщил мне сразу о том, что Маслов смылся на дачу твоего дружка?» «Да времени прошло всего 2 дня. Я собиралась. Пусти, больно!» Нина Ивановна дернулась, пытаясь освободиться. «Правда? А должна была уже в первой телеграммой, как обычно». «Так ты, получается, все равно тут был. Какая телеграмма?» Ниночка снова заметила в глазах Маркова злость, от которой ей всегда становилось страшно. «Не я тут, да. Но ты об этом не знала и промолчала. Запомни, милая, не нужно меня злить. Я ведь могу устроить тебе очень плохое будущее. Да? Дедушка твой расстрелянный никуда не делся, а тут еще и внучка по его стопам пошла. Тоже предательница и враг народа. Шпионит, данные передает. Если ты думаешь, будто я блефую, так могу показать, как все может закончиться. Печально. Для тебя, естественно. А еще, ты, наверное, не знаешь подробностей, но дедуля, когда его арестовали, пытался договориться кое с кем, кое о чем. Там фигурировала крайне интересная информация. Ни черта у него не вышло, потому как он ею не владел. Брехун был, как и ты. Семейное это у вас. Но спустя некоторое количество времени еще один особо умный человек, сотрудничающий с теми, кого тут в Союзе считают врагами, историю старую напомнил. Кстати, человек такого уровня, что ему сразу поверили, из ГРУ. И не надо глазки такие делать. Да, среди них тоже имеются предатели. Все вы тут одним миром мазаны. Патриоты хреновы. За красивую жизнь готовы на многое. Не об этом речь. На данный момент есть лицо, сильно заинтересованное в том, чтобы ее историю забыли. «Я вообще не понимаю, о чем ты...» Ниночка силой потянула руку. Вадим, усмехнувшись, разжал пальцы. «Какая история? Я не знаю ничего». «В деталях нет. Но уверен, в общих чертах поняла, о чем речь. Так вот, милая, если заинтересованному лицу станет известно, чья ты родственница, думаю, тебя быстренько убьют. Возможно, даже и я. Он пока просто не в курсе, я не докладывал. Он думает, ты помогаешь в нашей сложной работе. Тебе, конечно, на самом деле мало что известно, да и твой дед ни черта не знал. Имею в виду конкретные имена. Но ведь, понимаешь, если серьезный человек опасается проблем, то он не будет выяснять степень твоей осведомленности. Достаточно лишь узнать о родстве с товарищем Рюминым и о том, что твой папенька неумный, оставил некие мемуары, в которых подробно делится воспоминаниями и об отце, и о том деле. «Хватит!» Ниночка схватила, наконец, бутылку, плеснула себе водки, а затем выпила ее так же залпом, как совсем недавно Вадим. «Я делаю все, что ты говоришь. Зачем нам такие разговоры?» «Вот и я о чем, милая. Жили ведь душа в душу, а ты номера начинаешь устраивать мне тут. Цирковые». Вадим встал, посмотрел на Нину Ивановну с усмешкой. «Значит так, я сейчас поеду на дачу, пройдусь за вами следом. 100% что-то оставили. Завтра. Завтра, думаю, его уже найдут. Маслова вашего. Даже подозреваю, кто именно найдет. Ну, а нам надо определиться с убийцей бедного Льва Ивановича. Думаю, супруга его подойдет идеально». «Ты что?» Ниночка засмеялась, хотя и, между прочим, было совсем не смешно. «Тут, наоборот, хоть плачь. Скорее всего, это просто нервное. Анна Степановна, и как представляешь, попросим ее признаться?» «Вот именно, милая, вот именно. Хорошо попросим. Она не сможет нам отказать». Марков приблизился, положил руку Ниночке на затылок, а потом поцеловал. Она еле сдержала порыв оттолкнуть его. Ощущение было совершенно мерзкое, будто по ней ползает змея, а змей Нина Ивановна не выносила на дух. Даже сейчас, стоя в кухне, глядя в окно, Филатова снова почувствовал, как по коже бегут неприятные мурашки. И это она в тот момент еще не знала, что конкретно задумал Вадим.